За это она тебя огрела по башке, за совершенство. Она хотела, чтобы я заткнулась. Могла бы как-нибудь по-другому. Не могла. Она сама сейчас не понимает, что на нее нашло. Мается. Ага. Пожалей ее. А что ее жалеть? Она уже завтра решит, что так и надо. Она очень устает на работе. Аврал, нервы, экология, слабое здоровье. А тут эти понаехали. Тут нищие, глазады, антисанитария. Строит из себя. Алена говорила на одном дыхании, легко улыбаясь, но аспирину вдруг стало страшно. «Откуда ты знаешь? Откуда ты все это знаешь?» Она улыбалась все шире, ничего не ответила. Аспирин попытался вспомнить чувство, охватившее его при звуках Алениной скрипки. Наверное, это был все-таки страх, секундный, как будто приснилась пропасть. Но омерзение, как у этой женщины, ненависти, затмевающей рассудок, не было и помине. Интересно, что было бы, играй, Алена, дольше. Может, налить тебе коньяка? Алена покачала головой. Мне нельзя, предложи Мишутке меду. Аспирин поморщился, хотел что-то сказать, и вдруг осекся. Ты что, заранее знала, что тебя будут бить? Почему ты так решил? Ты не взяла Мишутку. Алена вздохнула. Ну, я не знала, честно говоря, что так будет. Я думала, может, кто-то заругается. Ну, за руку схватит. А Мишутка, ему ведь не объяснишь. Она осторожно коснулась рукой забинтованной макушки. Болит. Отходит анестезия, ничего. Надо анальгина или еще чего-то. Как же ты будешь спать? Мне надо еще много заниматься. Она будто его не слышала. Руки, как деревянные. Но если хоть два такта получилось, правильно, уже хорошо. Погоди. Аспирин перестал копаться в пустой аптечке. «А если ты, то есть когда ты все сыграешь правильно, что будет? Все, кто тебя услышат, накинутся на тебя и станут бить ногами, зонтиками, арматурой, так что ли?» Она улыбнулась. «Ну, ты мастер фантазировать. Если от двух тактов на тебя набросилась эта тетка, не повезло». Алена потерла щеку. «Ничего, Леша, мне главное научиться это хорошо играть. Мне главное сыграть песню от начала до конца и ни разу не сбиться». Аспирин уселся перед ней и снова встал. «Послушай, а нет другого способа найти твоего брата. Если человек берется из ниоткуда, как ты, например, это же заметно, может поискать какую-нибудь хронику, да хотя бы посмотреть газеты тех месяцев о чрезвычайных происшествиях. Может, он в больницу попал, или в сумасшедший дом, например, или хоть в детский приют. Ты же говорила, что он может быть какого угодно возраста. Может, он вообще младенец, вроде подкидыша. Но почему бы не попытаться поискать его другим способом, без этих твоих струн?» «Это не мои струны. Хорошо. Это его струны. Кстати, я не понимаю, почему он так легко нашел здесь тебя, а брата найти не может». Алена снова коснулась рукой макушки, страдальчески сжала губы. «Я тебе все сказала, Алеша. Все честно. Просто ты не совсем понимаешь. Мой брат, он, может, здесь старый старик, и не взялся он ниоткуда, а прожил жизнь и помнит. И дети у него, внуки, жена, все помнит. Он помнит еще войну, как в подвале прятались от бомб. Все помнит, кроме того, кто он на самом деле и зачем попал в этот мир. Ничего не дадут твои газетные хроники». «Неужели это правда?» — подумал Аспирин. «Неужели я сижу на собственной кухне и вот так запросто болтаю с Аленой об этом мире, о том мире, о переводах туда-сюда и временных парадоксах, которые при этом возникают?» «Я пойду за анальгином», — сказал он обреченно. «Он вспомнит себя, когда услышит песню», — сказала Алена, думая о своем. «Услышит? А если его не будет рядом, если он за тысячи километров? Он здесь». Алена перестала улыбаться. «Я ведь шла по этой же дороге. Он обязательно здесь, рядом. Ты думаешь, в том переходе весь город тусуется? Да если бы и так, тебе с утра до ночи пришлось бы играть эту песню, чтобы он услышал». «Нет, если я играю один раз, но только без ошибок, он явится, где бы он ни был». Аспирин умылся из кухонного крана. Вдруг замер пораженный. «А сколько длится эта песня, а? Если ее играть от начала до конца?» Алена молчала. «Сколько?» — спросил Аспирин и сам себя не услышал. 173 минуты, если в хорошем темпе», — понуро сказала Алена. «Я же говорю, Алеша, мне еще учиться и учиться. А ты? Сколько можно пилить свою скрипку?» «Извини», — пробормотал Аспирин.